14. Юруяги, выстраиваясь возле императорского престола, поодиночке проходили мимо меня. Избегая встречаться глазами, тем не менее, каждый считал своим долгом плюнуть мне под ноги. Это тоже была часть церемонии. Плюновение совершалось с исключительной аккуратностью, дабы ни в коем случае не задеть меня, не угодить ненароком на мои ступни, либо даже одежды. Одно дело, когда харчок ложится в предельной близости ко мне, тогда это символизирует не больше и не меньше, как крайнее презрение императорского рода к выскочке из преисподней, волею властелина, извлеченному оттуда и занявшему никак ему не приличествующее место справа от престола. И совсем другое, когда слюна попадет в меня лично. Это смертельное оскорбление, обращенное против меня не как человека, а как воина. Юруяги видели меня в деле, они не знали, как далеко простирается мое долготерпение, и не хотели рисковать. Я смотрел поверх голов черных латников. За эти дни я уже научился придавать своему взору высокомерие, что дало повод для новой сплетни. Будто бы я никакой не выскочка, а напротив, августейших кровей, едва ли не прямой предок правящей династии, чуть ли даже не сам легендарный вождь Гзуагуам проклятый, на острие своего копья вознесший Лунлурд Замвил из безвестной деревни в столице империи, лично заложивший первый камень в основании дворца Эйюльямя, откопавший первую канаву, от которой спустя века произрос весь лабиринт Эйюлудзуг. Помнились и мой наглый ответ императору на его обращение «пес», и то обстоятельство, что я говорил с повелителем, как с равным, без непременного перечисления, либо даже упоминания, его титулов. Хотел бы я знать, неужто мои предшественники и впрямь были императорскими гузнолизами? Солнцеликий сидел на каменном троне для мягкости, подоткнув под невылизанное гузно обтерханную шкуру какого-то некогда мохнатого зверя, не то медведя, не то гигантского ленивца. Против обыкновения голова его была обнажена. Седые патлы перехвачены простым кованым обручем из меди. Взгляд императора блуждал, произвольно и подолгу задерживаясь то на веренице буйволиных черепов, из пустых глазниц которых вырывался свет пополам с клочьями дыма, то на своре гадателей и советников, облаченных в пестрые, местами дыроватые халаты. Явился верховный жрец Цзеол Гуац, тот самый, что колол меня раскаленными гвоздями, приводя в чувство после воплощения, а затем, для демонстрации моих тактико-технических характеристик, товар лицом, науськавший на меня отвратительную многоножку Эуйбуа. Тот самый, что, по словам Вургра, имел необъяснимую власть над ночными тварями. Не старый еще тип, больше смахивающий не на колдуна, а скорее на мясника или кузнеца с рыночной площади. Ширококосный, приземистый мужик, густо поросший пегим волосом во всех доступных обозрению местах. Шерсть пробивалась даже вокруг глаз, зеленых, как и подобает, черта знаю. Жрец тоже откинул капюшон своей серой хламиды, и я впервые увидел, что в мочке обращенного ко мне левого уха, растянутой едва ли не до плеча, болтается тяжелая, как театральная люстра, медная серьга. Жрец коротко улыбнулся мне, обнажая прекрасные белые зубы. Я кивнул в ответ. Противными голосами рявкнули трубы из буйволиного рога. В окружении свиты из суровых витязей с оружием на изготовку в залу стремительно вошел Удуйн-Донгре, правитель южной провинции Олмертзабал. Статный, осанистый красавец, могучий воин, из тех, по ком слезами обливались престолы всех империй, но кто во все времена обречен был огнем и мечом прокладывать путь к самовластию уродам и бездарям. Из повести о доме Тайра. К кисть живописца была бы бессильна передать красоту его облика и великолепие доспехов, или что-то в этом роде. Даже простой походный панцирь, незамысловато отделанный кованой медью, выглядел на нем богатырскими латами. Окажись такой императором, он бы не нуждался ни в Нилганах, ни в Эмбонглах, ни тем более в Юруягах. Император терпеть его не мог, но они были родней, наверняка даже братьями. Батюшка Солнцеликова любил, чтобы от него рожали. После краткой церемонии приветствия Луол Руйгёнр покатил на наместника бочку. «Раб», — сказал он звучно, — «ты возомнил о себе. Ты решил измерить глубину колодцев моего терпения. Но, клянусь чревом Мбирга, ты вычерпал их до самого дна». «Чем рассержен солнцеликий брат мой?» — осведомился Адунь Донгре, усмехаясь пышные усы. «Вот уже 60 дней, как ни одна повозка с зерном из Олмертзабал не въезжала в ворота столицы. Мы забыли, каковы на вкус южные пряности, или у вас недород? Скоро год, как драгоценности с юга не утешали мой взор, или ты повелел засыпать прииски? Мечи моих воинов затупились в боях, оскудели колчаны и стерлись ремни арбалетов. Мы ждали оружия с юга, или твои мастера утратили свое ремесло? Эой, Зембе! Я здесь, солнцеликий! — зычно отозвался императорский полководец, выступая вперед. «Много ли в наших войсках витязей с юга?» «Немного, солнцеликий, как пальцев на этой руке!» — громыхнул Эойзембеа и воздел левую конечность, похожую на куцый древесный обрубок. «Я утомлен твоей строптивостью, о Дунь-Донгре», — сказал император. «К тому же ты полагаешь, будто северным псам нет иной забавы, как вылавливать южных вауу в моей спальне». Адуин Донгре побледнел от бешенства. «Видит Юнри, как мой брат несправедлив», — произнес он тихо. 60 дней — невеликий срок для Великой Империи. Я спешил к престолу моего брата налегке и на лучших колесницах, и потому обогнал в пути тяжко нагруженные повозки с зерном и пряностями. «Ой, врет», — подумал я с уважением, но язык у него подвешен удачнее, нежели у моего повелителя, это уж точно.